Раздел 8. Глава 30. О Цзиньпа Цзиньпо, или Великим Милостыным Дателе, ходившим за море. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в Раджагрихе на Коршуне и Скале, в окружении монашеской общины, состоявшей из 12,5 сотен монахов высшего духовного звания. Тогда победоносный сказал достопочтенному и всезнающему Кундинии: «Мне нужен прислужник». Всезнающий Кундини поднялся со своего места, накинул на одно плечо верхнее монашеское одеяние, обратился в сторону победоносного, сложив вместе руки, поклонился и сказал: «Победоносный, я сам с радостью стану прислуживать, хранить твою духовную одежду и чашу для сбора подаяния». «Ты же стар», — ответил победоносный Каундини. «Тебе самому требуется прислужник. Садись на свое место, Каундини». «Так же и Кашьяпа, Шарипутра, великий Модгурьяяна и другие 500 учеников все выразили желание прислуживать победоносному. Однако он не взял никого из них». Тогда достопочтенный Анирудха подумал о том, кого из монахов хочет взять победоносное в услужение, и понял, что по сердцу победоносному пришелся Ананда. Очевидность этого была подобна солнечному блику, который неизбежно появляется на западной стене дома, когда луч солнца проходит через оконце в восточной стене. И все ученики Будды ясно поняли, что в своих мыслях победоносный держит Ананду. Тогда достопочтенный Шарипутра и великий Модгурьяяна пошли туда, где находился Ананда. Придя к нему, они обменялись с Анандой многими приветственными словами и расположились напротив него. Расположившись напротив Ананды, Шарипутра и Модгурьяяна обратились к нему с такими словами: «Достопочтенный Ананда, мы радуемся, что ты будешь прислуживать победоносному. Прислуживание Тадхагате обернется для тебя великой пользой». Достопочтенный Шарипутра ответил на это: «Ананда, я не желаю прислуживать победоносному, и вот почему. Трудно служение Будде победоносному, и нелегко его терпеть. Подобно тому, как трудно обращение с огнем и трудно терпеть огонь, так и трудно служение Будде победоносному, и трудно терпеть его. Поэтому я не хочу прислуживать победоносному». Тогда достопочтенный великий Модгурьяяна сказал Ананде: «Ананда, победоносный о тебе помышляет и тебе радуется. Очевидность этого подобна блику, который неизбежно появляется на западной стене дома, когда луч солнца проходит через оконце в восточной стене. Победоносный хочет видеть только тебя. Ананда, в услужении у себя. Так соглашайся. Соглашайся же, прислуживание Тадхагате великой пользой для тебя обернется». «Великий благородный Модгурьяяна», — ответил на это Ананда, — «я пойду прислуживать победоносному, если он согласится с тремя моими желаниями. Первое. Не отдавать мне в носку то платье, которое носил победоносный. Второе. Не отдавать мне остатков еды, которую ел победоносный. Третье. Чтобы и помимо уставного времени победоносный разрешал мне приходить к нему. В таком случае я с охотой буду прислуживать победоносному». После того, как достопочтенный Шарипутра и великий Модгурьяяна уговорили достопочтенного Ананду прислуживать победоносному, они пошли туда, где находился победоносный, и обратились к нему со следующими словами: «Мы предложили достопочтенному Ананде прислуживать победоносному. Он сказал, что с охотой будет прислуживать победоносному, если победоносный согласится с тремя его желаниями». «Замечательно», — сказал победоносный. «Модгурьяяна, монах Ананда, мудрый и сведущий человек, предвидевший, что те, кто имеет равное право на милости непорочного, будут говорить слова порицания, которые вызовут ответные слова порицания. Поэтому он сделал так, чтобы имеющие равное право на милости непорочного не могли сказать, что монах Ананда прислуживает учителю ради еды и одежды. Модгурьяяна – это замечательное качество монаха Ананды. Монах Ананда – мудрый и сведущий человек, поэтому он знает должное время для посещения победоносного теми, кто входит в число его окружения. Вместе с тем он знает должное время для посещения победоносного иноверческими странствующими брахманами. Кроме того, он знает, когда иноверческие брахманы сумеют ответить на слова победоносного, а когда не сумеют. Знает Ананда и то, какие пищи и питье полезны и приятны победоносному, а какие нет. Эти знания Маудгалияна являются замечательным свойством достопочтенного монаха Ананды. После того, как Шарипутра и Маудгалияна убедили Ананду прислуживать победоносному, а победоносный похвалил Ананду, сказав, что он мудрый и сведущий человек, знающий должное время, монахи в недоумении спросили победоносного: в силу каких причинно-следственных связей монах Ананда стал таким сведущим в определении должного времени? И рассказал победоносный Шарипутре. Давным-давно, бесчисленное и бесчетное количество кальп назад, в стране Джамбудвипи был великий царь, под рукой которого находилось 84 тысячи вассальных князей. В то время в городе Варути жил один брахман по имени Нягротаха. Человек многознающий и сведущий в священных книгах, о врачевании и астрологии. За это царь сделал его своим наставником и повелел вассальным князьям чтить брахмана так же, как и самого великого князя. Хотя своим достоянием брахман мог соперничать с Куберой, богом богатства, однако у него не было сына, и он постоянно пребывал в печали. «Как же обрести сына?» – грустно подумал брахман. Он приносил жертвы Брахме, Индре, Махешваре, богам луны, солнца, звезд, вод и лесов. Молил их о даровании ему ребенка, и через 12 лет старшая жена брахмана понесла. Как только это произошло, следующие женщины осмотрели ее, чтобы выяснить, кого она зачала, мальчику или девочку. Выяснив, что должен родиться мальчик, они сообщили об этом брахману. Услышав такую новость, тот чрезвычайно обрадовался и с еще большей заботой и уважением стал относиться к своей жене. По истечении 9 месяцев родился мальчик. Был он очень красив, с кожей золотистого цвета и сине-черными волосами и отмечен знаками совершенства. После пиршества по случаю рождения ребенка приглашенный гадатель осмотрел его на теле мальчика, осмотрел знаки на теле мальчика и дал ему имя Цзиньпа Цзиньпо, или Великий Милостынедатель. Когда Цзиньпа Цзиньпо подрос, для него построили летнее, зимнее, осеннее и весеннее жилище, где он пребывал окруженный роскошью. Смышленый, обладающий острым умом, мальчик был сведущ не только во всех 18 областях знания. Не было также ни одного вида искусства, которое было бы ему неведомо. Как-то раз Цзиньпа Цзиньпо обратился к родителям с такой просьбой: «Я хочу совершить загородную прогулку и посмотреть, что творится вокруг». Услышав, что сын хочет совершить прогулку, родители тут же отдали необходимые распоряжения: подмести улицу, расставить стяги, штандарты, усыпать путь цветками, воскурить благовония. Затем Цзиньпа Цзиньпо сел на слона, украшенного различными драгоценностями семи родов, и под звон колокольцев, гром барабанов, звуки литавр в окружении 100 тысяч сановников отправился за город. Все местные жители собрались на крыше домов, расположенных по обеим сторонам улицы, широко раскрытыми глазами, взирали на Цзиньпа Цзиньпо, восклицая: «Своим великолепием и величием он походит на Брахму!» Когда процессия двигалась по дороге, Цзиньпа Цзиньпо услышал, как нищие, одетые в рубище, держат, а держать черепки для сбора подаяния взывали: «Подайте малость!» Он спросил их: «Отчего вы столь горестно несчастны?» Одни сказали: «У нас нет ни родителей, ни братьев, ни жен, ни родственников, поэтому мы бедствуем». «Мы долгое время болеем и не можем поправиться», — ответили другие, — «поэтому так несчастны». «Ограбленные разбойники, мы потеряли все, что имели, поэтому просим подаяния», — сказали третьи. Услышав их речь, Цзиньпа Цзиньпо заплакал и двинулся дальше. Проехав немного, он увидел мясников, которые забивали животных, сдирали с них шкуры и рубили на куски. «Ой, зачем вы творите такое?» – спросил их Цзиньпа Цзиньпо. «Убой животных – наше наследственное ремесло», – отвечали те. «Если им не заниматься, то жить будет не на что». Удивился Цзиньпа Цзиньпо и, не в силах взирать на это, двинулся дальше. По дороге он увидел, как крестьяне пашут землю, а множество птиц и змеи собирают и пожирают червяков и в изобилии выползающих из вспаханной земли. «Зачем вы это делаете?» – спросил он крестьян. Мы пашем во вспаханную землю, бросаем семена, которые затем родят много других семян. Или мы живем, ими мы живем, и их же подносим царю. Опять удивился Цинкпа Цинкпо и двинулся дальше. Проехав немного, он заметил охотников, раскинувших сети и настороживших селки. Животные птицы, попавшие в сети и селки, били с них, испуская жалобные крики, старались вырваться, но напрасно. «Зачем вы это делаете?» — спросил Цинкпа Цинкпо. «Убийство животных. Наше исконное ремесло, и мы занимаемся им, чтобы иметь средства к жизни». Услышав эти слова, Цинкпа Цинкпо очень опечалился и направился дальше. По дороге ему встретились рыбаки, которые, поставив сети, наловили много рыбы, они сложили ее, еще бившуюся, в кучу на берегу. Видя это, Цинкпа Цинкпо спросил: «Зачем вы это делаете?» «Кроме этого наследственного ремесла мы другого не знаем», — отвечали рыбаки. «Вот ловим рыбу и тем живем». Цинкпа Цинкпо, видя подобное, подумал: «Эти существа из-за своей бедности и нищеты ради одежды и пропитания вершат такие греховные деяния, которые связаны со смертоубийством. После своей смерти они тотчас же обрекаются на путь трех дурных рождений. Они идут от мрака к мраку, и не настанет для них время спасения». Вернувшись домой, он день и ночь размышлял об этом, а затем опечаленно пришел к отцу и сказал: «Отец, у меня есть к тебе одна просьба, исполни ее». «Все сделаю. Что ты попросишь, сын мой?» — ответил тот. «Отец», — продолжал юноша, — «когда я выезжал за город на прогулку, то видел, как многие люди, страдая от нехватки одежды и пищи, один другого убивают, лгут, клевещут и другие неблагие дела творят. Я хочу сотворить им подаяние и прошу разрешения вдосталь отделить бедняков из твоей великой казны». «Все сокровища и драгоценности, собранные во множестве, — отвечал отец, — предназначены только для тебя. Так почему же мне выполнять твои просьбы?» Получив разрешение, Цинкпа Цинкпо объявил всем жителям страны: «Цинкпа Цинкпо раздает великие дары. Собирайтесь все и приходите». И когда монахи и брахманы, беззащитные бедняки, увечные калеки заполнили все дороги, ведущие в город, одни проделали путь в 100, 200, 300, 1000 йоджан, другие же прошли 2, 1000, 3, 4, 5 и даже 6 тысяч йоджан. Они клубились подобно облакам, и все получали те дары, которые желали. Желавшие одежды получали одежду, желавшие еды получали еду, желавшим драгоценностей золото, серебра, ляпис лазури, ездовых животных, колесниц, паланкинов, садов, полей, скота, всем были сделаны дары, согласно их желаниям. Долгое время раздавались так дары, и 1/3 сокровищ была истрачена. Когда хранитель сокровищ пришел к брахману и сказал: «Ваш сын, делая подарки из сокровищницы, истратил уже 1/3 сокровищ, осталось только 2/3. Подумайте при этом о расходах на подарки гостям и на торговые дела». «Я очень люблю своего сына», — отвечал брахман, — «и не буду препятствовать ему. Пусть лучше опустеет сокровищница». Прошло еще некоторое время, 2/3 сокровищ было истрачено, осталось только 1/3. Хранитель сокровищ снова обратился к брахману и сказал: 2/3 сокровищ истрачено, осталось только 1/3. Откуда брать средства на поднесение подарков нашим гостям и на торговые дела?» «Я очень люблю своего сына и не могу запретить ему», — сказал брахман. «Ты сам придумай способ, чтобы состояние мое не расточилось». Хранитель сокровищ, получив от брахмана такое указание, запер двери сокровищницы, отправился по своим делам. С тех пор просители, приходившие Цинкпа Цинкпо, либо не заставали на месте хранителя казны, а сокровищница оказывалась на замке, либо хранитель сокровищ приходил, но не давал желаемого. Поэтому Цинкпа Цинкпо подумал: дело так обернулось не в силу самоуправства хранителя казны, а по распоряжению родителей. Да и не должно сыну опустошать родительскую сокровищницу. Ну что же мне делать, чтобы обрести вдосталь драгоценностей на пользу живым существам? И, подумав так, он стал спрашивать людей: чем заняться в мире, чтобы богатство вдосталь обрести, чтобы обрести его так много, чтобы оно никогда не иссякало? Одни говорили: больше земли обрабатываешь, больше богатства имеешь. Другие говорили: Если скот разводить и прибыль из этого извлекать, то большое богатство обретешь. Третьи советовали, если прибыльную торговлю в дальних странах вести, то богатство умножишь. Некоторые считали, отправившись в море и добыв чинтамани, волшебную драгоценность, исполняющую желание, станешь очень богатым. Выслушал все эти речи Цинпа Цинпу и решил, не мой удел заниматься земледелием, разводить скот, вести прибыльную торговлю в дальних странах, мой удел отправиться в море. И решил отправиться в море, он сказал родителям. Я отправлюсь в море, добуду там много драгоценностей. И вдосталь отделю ими бедняков. Разрешите мне отправиться в море за драгоценностями. Услышав эти слова, родители чуть не упали в обморок. Бедность и нищета в этом мире вещь обыденная, сказали они, обращаясь к сыну. Чего тебе не хватает? Почему ты хочешь отправиться в дальний путь, рискуя собственной жизнью? Если хочешь совершать даяние, то раздай все наши богатства, но за море не ходи. В море огромные волны, водовороты, страшные чудовища, ядовитые змеи и ракшаси, подводные скалы и много другого, сулящего верную гибель. Поэтому оттуда трудно вернуться живым. Чего тебе не хватает? Зачем ты хочешь жизнью своей рисковать? Нет тебе на это нашего согласия, и не думай куда-либо отправляться. Выслушав такое повеление родителей, Цинпа Цинпо решил, поскольку не вышло, как я задумал, дам-ка я себе клятву. Лягу на землю перед родителями и не встану до тех пор, пока не выйдет, по-моему. И, подумав так, он сказал родителям. Отец и мать, знаете, до тех пор, пока мое намерение не исполнится, я буду лежать здесь ниц, не вставая. Печальные родители, посоветовавшись с родственниками, снова описали сыну множество гибельных опасностей, таящихся в море. На протяжении 12 лет, сказали они, затем ему, мы в отчаянии приносили жертву всем богам. Наконец, одно божество в тебе, сыне нашем, возродилось. Так сейчас не оставляй нас. Прими пищу. Прошли 1, 2, 6 дней, но сын не внимал никаким уговором и не отступал от своих слов. Тогда отец подумал. С самого рождения мой сын никогда не бросал начатого дела, не доведя его до конца. Если отпущу его в море, то еще есть какая-то надежда на его возвращение. Если не отпущу, то не позже, чем через неделю мы расстанемся с ним. Надо отпустить его. Подумав так, он подошел к сыну, взял его за руку и сказал, «Вставай и поешь. Разрешаю отправиться. Куда задумал?» Тогда Цинпа Цинпо встал, поел, попил и, выйдя из дома, обратился к многочисленному люду с таким призывом. «Я отправляюсь в море за сокровищами. Кто хочет идти со мной, присоединяйтесь. Я приготовлю все необходимое в дорогу и буду вашим предводителем». 500 человек купцов изъявили желание отправиться с юношей. Они собрали все необходимое для путешествия, был установлен срок отправления, и в назначенное время все двинулись в путь. На проводы пришли родители юноши, царь, царевич, советник царя и все жители той местности. Много дней шел караван после прощания с провожавшими, которые не могли удержаться от слез. Но однажды ночью в пустынной безлюдной местности на него напали разбойники и разграбили все караванное имущество. Продолжая свой путь, юноши и его товарищи дошли до города Гашувар, где жил брахман по имени Кацили. Они пришли в дом брахмана, и Цинпа Цинпо попросил у брахмана в долг 1000 золотых. У того брахмана была дочь с кожей золотистого цвета и истинно черными волосами. Сыновья 84 000 вассальных князей сватались к ней, но ни один не получил ее в жены. Случилось так, что когда Цинпа Цинпо подошел к дому брахмана и спросил, дома ли он, то девушка, услышав голос Цинпа Цинпо, сказала, тот, чей голос прозвучал за дверью, и есть мой суженый. Брахман вышел за дверь, увидев юношу, подумал, этот юноша бесспорно превосходит других своим благородством. И когда юноша попросил долг золота, брахман преподнес ему еще и дар. Он взял в одну руку золото, а в другую подвел к юноше дочь. Эту девушку, — сказал он, — Отдаю тебе в жены. Бери. Я иду за море за драгоценностями, отвечал на это юноша. В море множество опасностей, и как знать, вернусь ли я или нет. Поэтому сейчас не могу решиться взять твою дочь в жены. Если благополучно вернешься, сказал Брахман, то возьмешь эту девушку в жены. Если вернусь, то так и сделаю, ответил Цинпа Цинпо. После этого Брахман дал ему еще 3000 золотых, снабдил всем необходимым в дорогу, и они пришли на берег моря. Затем был построен корабль, и все взошли на него. 7 канатов удерживали корабль у берега. На корабле Цинпак Цинпо обратился к товарищам с такими словами. «В море нам встретится много опасностей. Это страшные штормы и ракшасы, водовороты, ядовитые змеи, подводные рифы, морские чудовища, а также много других, хотя и не столь страшных. У кого нет охоты идти со мной, пусть лучше возвращается, чтобы потом не пожалеть. Пусть идет тот, кто презирает жизнь и не боится навсегда расстаться с родителями, женой, братьями, родственниками. Если благополучно вернемся, то обретем такое богатство в виде всевозможных драгоценностей, что хватит на 7 поколений, и будет оно неисчерпаемо». С этими словами юноша обрубил один канат. И так в течение 7 дней повторял он эти слова, каждый раз отрубая один канат. Но вот все канаты были обрублены, поставлены паруса, и попутный ветер вообщал корабль с быстротой стрелы. Цинпа Цинпо был юноша, много знающий и весьма сведущий в драгоценных камнях. Когда они достигли острова драгоценных камней, он научил купцов отличать хорошие камни от плохих, оценивать их стоимость в зависимости от веса и качества. «Драгоценные камни такого цвета, — говорил он, — хотя и меньше весом, но ценятся дорого. Эти драгоценные камни, хотя и тяжелые, но стоят дешевле, поэтому их не берите. Если их набрать слишком много, то корабль затонет под их тяжестью. Если набрать слишком мало, то вы будете недовольны. Дескать, странствовали, а толку нет. А вот такие камни как раз подходят». Исходя из таких объяснений и оценок, купцы наполнили корабль, не перегрузив его. «Теперь в обратный путь», — сказал Цинпа Цинпо. «Но сам на корабль не поднялся. Пока я не добуду во дворце царя драконов Чинтамани волшебный драгоценный камень, исполняющий все желания», — сказал он купцам. «Домой не вернусь». Тут купцы заплакали, впав в отчаяние, и сказали юноше: «Мы, купцы, служили тебе как нашему предводителю. Сейчас ты нас бросаешь, а если с нами не пойдешь, то мы назад до дома не доберемся, дороги не найдем». «Купцы», — ответил им на это Цинпа Цинпо, — «ничего с вами не случится. Я произнесу заклинание, чтобы вы благополучно вернулись на родину». С этими словами юноша взял в руку курительницу с благовониями, совершил жертвоприношение на все 4 стороны и произнес: «Я добыл эти драгоценности только на пользу бедным живым существам. Благая заслуга, порожденная совершением этого даяния, да позволит мне стать Буддой. Если правдивы мои слова, если исполнится мое моление, то пусть купцы с собранными драгоценностями без ущерба и благополучно достигнут Джамбудвипы». С этими словами он перерезал корабельную веревку, паруса поднялись, и купцы благополучно достигли Джамбудвипы. Цинпа Цинпо позже вступил в воды моря. Шел 7 дней, и была ему вода по колено. Шел он еще 7 дней, и вода достигла ему бедер. Шел еще 7 дней, и вода была по поясницу. И еще 7 дней шел он, и вода достигла его плеч. Затем он плыл 7 дней и приплыл к горе. Ухватившись за ветви дерева, юноша вылез на берег. И через 7 дней достиг вершины горы. Он перевалил через гору и еще через 7 дней достиг берега реки. Подойдя к берегу, юноша увидал в воде лотосы золотистого цвета, стебли которых обвивали ядовитые змеи. Скрестив ноги и сосредоточив мысли свои в одной точке, сел тогда Бодхисаттва на лотос в позе Майтрея Самадхи и подумал: «Гневливость и завистливость в прежних бытиях обусловили рождение в столь безобразных телах ядовитых змей. И в силу великого сострадания, порожденного Бодхисаттвой, Ярость ядовитых змей успокоилась. Тогда он сошел с лотоса и за 7 дней пересек страну ядовитых змей. Следуя далее, Бодхисаттва встретился с ракшасами, которых привлек человеческий запах. Но помыслы Бодхисаттвы, сосредоточенные на любви и милосердии, смирили ракшасов, и те лишь коротко спросили: «Человек, ты откуда пришел и куда идешь?» «Я пришел, чтобы найти Чинтамани», — ответил Цинха Цинпо. Обрадовались ракшасы и подумали: «Он великой благой заслугой обладает. Однако отсюда до дворца нагов так далеко, что ему туда не дойти, и он будет из-за этого страдать. Поэтому доставим-ка мы его во дворец с помощью нашей силы». И, подумав так, они перенесли его по воздуху на расстояние в 400 йоджан и опустили на землю. Цинпа Цинпо пошел дальше и вскоре увидал Серебряный замок. «Это жилище царя нагов», — решил он. Тот замок был окружен 7 рвами, полными страшных ядовитых змей. Глядя на них, Цинпа Цинпо подумал: «Эти змеями пребывающие обречены на бытие в столь страшных телах из-за яростности великой в прежних рождениях». И, подумав так, он помыслил о них с любовью и милосердием, как помышляют о собственном сыне. В силу столь милосердного помысла успокоились ядовитые змеи, и, ступая по ним, Цинпа Цинпо подошел к замку царя нагов. У ворот замка свернулись 2 большие змеи, преграждая вход. Заметив Цинпа Цинпо, они подняли голову, высунули ядовитые жало. Цинпа Цинпо породил от тех змеев милосердный помысел, отчего утихла их ярость, и они склонили головы к земле. Тогда, ступая по змеиным головам, Цинпа Цинпо вошел в замок. В замке, в одном из покоев с бесчисленными драгоценностями 7 родов, он увидал нага. Тот нага, заметив Бодхисаттву, в страхе подумал: «Мое жилище окружено 7 рвами, полными ядовитых змей. Кроме нагов и якши никто сюда не отважится прийти. Кто же это такой?» И, подумав так, он встал навстречу Цинпа Цинпо, почтительно поприветствовал его, усадил на трон, сделанный из драгоценностей, и угостил разнообразными явствами. После еды нага спросил: «Ты зачем пришел и как сюда добрался?» «Люди Джимбудвипа», — отвечал Бодхисаттва, — «из-за бедности своей ради имущества, еды и одежды творят один другому всяческий вред. После своей смерти они тут же попадают на стадию 3 дурных рождений. Жалившись над ними и желая взять под свою защиту, я, не страшась лишений, издалека пришел к великому царю, чтобы попросить Чинтамани, волшебную драгоценность, исполняющую желание. Не откажи в моей просьбе, подари мне эту драгоценность, чтобы в силу благой заслуги, за пользу, принесенную всем живым существам, я достиг состояния Будды. Волшебную драгоценность заполучить очень трудно», — отвечал царь нагов. «Если ты пришел за ней, то оставайся здесь в течение месяца, принимай мои пожертвования, а меня наставляй в учении, тогда дам тебе Чинтамани». «Да будет так», — согласился Бодхисаттва. После этого царь нагов ежедневно приготовлял различные вкусные явства, подносил их Бодхисаттве, сопровождая жертвоприношение музыкой. Бодхисаттва же в течение месяца наставлял его в 3 частях учения, в тех частях учения, которые легко укладываются в памяти. Затем сказал, что ему надо уходить. Тогда довольный царь нагов вынул из своего головного украшения драгоценный камень Чинтамани и вручил его со словами: «Ты великий муж, радеющий о благе всех живых существ. Непременно станешь Буддой. А когда обретешь полное просветление, да сделаюсь я твоим лучшим учеником». «Какова сила Чинтамани?» — спросил Бодхисаттва царя нагов. «Сила этой драгоценности, все необходимое, не спадает дождем на пребывающих в окружности 2000 йоджан», — отвечал тот. «Сила этой Чинтамани хоть и большая, — подумал Бодхисаттва, — однако она недостаточна для совершения моих великих помыслов». С этими мыслями он двинулся в путь, а царь нагов со своей свитой проводил его. Шел Бодхисаттва, шел и, наконец, увидал вдалеке замок, сооруженный из ляпис-лазури. приблизился он к замку, а тот замок окружали 7 рядов рвов, полных ядовитыми змеями. Помыслил Бодхисаттва с любовью, милосердием о тех ядовитых змеях, они успокоились, а он пошел, ступая по ним. Приблизился к воротам замка, а около ворот лежали две огромные змеи. Сила милосердного помысла Бодхисаттвы успокоились и те ядовитые змеи, и он, ступая по их головам, вошел в замок. В одной из комнат замка, украшенной множеством драгоценностей 7 родов, находился царь нагов. Заметив издалека Бодхисаттву, он подумал: «Мое жилище окружено 7 рядами рвов. В рвах полным-полно ядовитых змей. Кроме нагов и якшей, никто не отважится сюда прийти. Кто таков этот человек? И откуда он прибыл?» Удивившись, он встретил Бодхисаттву, поприветствовал его и усадил на драгоценный трон, после чего угостил различными вкусными явствами. Когда Бодхисаттва поел, царь нагов спросил: «Ты откуда и зачем пришел?» «Я пришел, — отвечал Бодхисаттва, — чтобы попросить у царя нагов у тебя чинтамани. Эту драгоценность обрести трудно, — отвечал царь нагов. Если ты действительно ее желаешь, исполни мою просьбу. В течение 2 месяцев оставайся здесь, покажи нам поведение Бодхисаттвы, а затем прими мое пожертвование. Тогда подарю тебе чинтамани». «Да будет так», — согласился Бодхисаттва. Затем в течение 2 месяцев царь нагов приготовлял различные вкусные явства, подносил их Бодхисаттве, сопровождая жертвоприношение звуками музыки. Бодхисаттва уже в течение 2 месяцев наставлял его в 4 основах сверхъестественных сил. Когда же он подумал об уходе, то царь нагов снял со своего головного украшения волшебной драгоценности и вручил ее со словами: «Великий муж, твердый в своем обете, ты обязательно станешь Буддой. Когда же полное просветление обретешь, то стану я твоим учеником». «Да будет так», — сказал Бодхисаттва и спросил: «Какова сила этого чинтамани?» «Сила этой драгоценности», — отвечал царь нагов, «все желаемое не спадает дождем на пребывающих в округе 4000 джан». «Хотя сила этой чинтамани велика, — подумал Бодхисаттва, — однако она еще недостаточна для свершения моих помыслов». Царь нагов проводил его за ворота замка, и он двинулся в путь и шел до тех пор, пока вдалеке не заметил сверкающий золотой замок. Подошел к нему Бодхисаттва и увидел, что замок тот окружен 7 рядами рвов, а во рвах полным-полно ядовитых змей. И опять помыслил Бодхисаттва с любовью о змеях, ядовитые змеи успокоились, и он пошел, ступая по ним. У замка также лежали, свернувшись, 2 огромные змеи, головами касаясь ворот. Увидев Бодхисаттву, они подняли голову, выпустили ядовитые жало. Но в силу милосердного помысла Бодхисаттвы успокоились их ярости, и он, ступая по головам змей, вошел в замок. Царь нагов, пребывавший в палате замка, украшенный бесчисленными драгоценностями, увидал Бодхисаттву и с удивлением подумал: «Мое жилище окружено 7 рядами рвов. Во рвах полно ядовитых змей, поэтому никто, кроме нагов и якши, сюда не отважился прийти. А кто этот человек и откуда он пришел?» Царь стал навстречу Бодхисаттве, почтительно поклонился ему, усадил на драгоценный трон. Затем он угостил его различными вкусными явствами, и когда тот поел, спросил: «Кто ты и откуда пришел?» «Я пришел из Джамбудвипы», — отвечал Бодхисаттва. «Духовные заслуги живых существ Джамбудвипы ничтожны, и в результате этого они всячески вредят друг другу, убивая один другого за имущество, еду, питье, полностью привержены 10 неблагим деяниям. После смерти своей они тут же попадают на стадию 3 дурных рождений и подвергаются многим мучениям. Поэтому, жалившись над ними и желая взять их под свою защиту, я пришел, чтобы попросить у тебя, великий царь, волшебную драгоценность, чинтамани». «Драгоценность, исполняющую желание заполучить, нелегко», — отвечал царь нагов. «Но если ты, достопочтенный, придешь ко мне с таким намерением, то пробудь у меня 4 месяца, и принимай мои пожертвования. Тогда и я подарю тебе Чинтамани». «Так и сделаю», — ответил Бодхисаттва. Царь нагов на протяжении 4 месяцев угощал его различными вкусными яствами, сопровождая подношения музыкой, а Бодхисаттва раскрыл перед ним учение во всей его полноте. И за это обрадованный царь нагов, невзирая на недовольство других нагов и якши, предоставил ему все, что только он пожелает. После того, как подобным образом прошло 4 месяца, и Бодхисаттва собрался уходить, царь драконов вынул из своего головного украшения волшебный драгоценный камень и вручил его Бодхисаттве, произнеся такое моление. «Великий муж, твердый в своем обете, ты непременно станешь Буддой, когда же полное просветление обретешь? Да сделаю себя твоим лучшим учеником, да стану прислуживать тебе». «Да будет так», — ответил на это Бодхисаттва и спросил, «какова сила этого Чинтамани?» «Эта Чинтамани такова, что все желаемое не спадает дождем в округе 8000 джан», — ответил царь нагов. Обрадованный Бодхисаттва подумал, «протяженность Джамбудвипа не более 7000 джан. Эта драгоценность поможет осуществить мое желание». И, подумав так, он завернул 3 чинтамани, добытые им в полуодежды, вышел за ворота замка, провожаемый царем нагов со свитой, и отправился в обратный путь. Пройдя немного, Бодхисаттва взял волшебные драгоценности в руку и произнес такое моление. «Если эти драгоценности действительно являются чинтамани, исполняющими желания, то пусть я полечу по небу». И как только прозвучали его слова, он взмыл в небо и перенесся через море на другой берег. Здесь немного устал, и он заснул. Тем временем простые морские наги держали такой совет. «В этом море, — говорили они, — есть только 3 драгоценности, исполняющие желания. Все 3 драгоценности унес этот человек. Раз эти драгоценности обладают такими достоинствами, то украдем их ради наших нужд». И пока Бодхисаттва спал, наги украли у него драгоценности, исполняющие желания. Проснувшись, Бодхисаттва глянул и, не найдя Чинтамани, подумал. Их, конечно, украли морские наги. Я столько, сколько достанет моих сил, вычерпаю море и осушу его. И, подумав так, он сказал себе. Пока не возвращу Чинтамани, не уйду. И, подойдя к берегу моря, он взял черепаховый панцирь и начал вычерпывать им море. Морское божество, зная замысел Бодхисаттвы, сказала ему. «Море это глубокое и широкое, простирается одно на 1330 джан. Пусть сюда придут даже все жители Джамбудвипа, они не смогут осушить море. Что уж говорить о тебе одном. Это бессмысленная затея. Если один человек выполняет работу от всего сердца, то нет такого, что он не смог бы свершить», — отвечала ему на это Бодхисаттва. «Своими волшебными драгоценностями я хотел всем людям сотворить пользу и благо, и за эту благую заслугу стать воистину Буддой. Если не падать духом, то почему же нельзя осушить это море?» Тем временем Вишну и другие боги увидали, как Бодхисаттва в одиночестве вычерпывает воды моря, предавшись всем телом и духом этой трудной работе. Во имя блага многих живых существ. И они подумали, надо помочь Бодхисаттве. Позвав один другого, божества приблизились к Бодхисаттве и увидали, что как он вычерпывает воду. Тогда все божества сняли с себя небесные одежды и погрузились в воду. Когда они вышли из воды, то морские воды сократились на 40 йоджан. Вторично погрузились они в воду, и море сократилось на 80 йоджан. И в третий раз они погрузились в воду, и море сократилось на 200 йоджан. Тут наги перепугались и подошли к Бодхисаттве со словами. «Остановись, прекрати осушать море!» Бодхисаттва остановился, и наги спросили его. «Зачем тебе нужны эти волшебные драгоценности?» «Они нужны для блага всех живых существ», — ответил тот. «Они нужны для блага живых существ, ведь в море так же много живых существ. Зачем нам отдавать волшебные драгоценности?» — возразили наги. «Хотя в море обитает много живых существ», — отвечал им Бодхисаттва, — «им неведомы страдания бедности. Живые же существа Джамбудвипы ради богатства один другому, зло и вред причиняя, 10 неблагих деяний широко творят. За что после смерти все возродятся? В аду живых существ, и из сострадания к ним я и нуждаюсь в этих чинтамани. Тогда наги достали волшебные драгоценности и вернули их Бодхисаттве. Морское божество, видя подобное усердие, Бодхисаттва подумало: он непременно станет Буддой, и произнесло такое моление: когда он обретет полное просветление, да сделаюсь я его лучшим учеником. Бодхисаттва же, получив назад волшебные драгоценности, силой их взмыл в небо и прибыл в свою землю. «Вернулись ли мои сотоварищи-купцы, и благополучно ли они прибыли?» — спросил он там. Обрадовались и удивились, увидав его купцы, которые благополучно достигли дома. Они пошли к брахману Кацили. И тот, когда услыхал о возвращении из-за моря Бодхисаттвы, устроил большой пир для него и его сотоварищей-купцов. Тут Бодхисаттва взял в руку чинтамани и, войдя в дом брахмана, наполнил богатствами все его сокровищницы. После этого брахман поднес Бодхисаттве воду в драгоценном сосуде. Тот омыл свое тело и ноги, а брахман украсил дочь различными драгоценностями, взял ее за руку и вручил Бодхисаттве, который принял ее, доставил брахману, который, приняв ее, доставил брахману огромную радость. Брахман дал дочери 500 юных рабынь и 500 богато разукрашенных слонов. И под звуки музыки Бодхисаттвы и его свита двинулись в путь. Родители же Цингпа Цингпо, расставшись с сыном, не осушали слез. Отчего? Оба ослепли, вернувшись из-за моря, и, встретившись с родителями, Цингпа Цингпо поприветствовал их, а те, обняв его, узнали в нем своего сына. «Цингпа Цингпо, когда ты оставил нас и ушел, наши глаза ослепли. Что же ты достал за морем?» — спросили родители сына. «Я достал вот это», — ответил сын и вложил в руку отца волшебные драгоценности. Тот сжал руку и сказал: «Подобных камней в моей кладовой раньше много было. Стоило ли из-за этого идти на такие лишения?» Тогда Бодхисаттва взял чинтамани, потер ими глаза родителей, и тут же, подобно тому, как сильным ветром разгоняются тучи, была развеяна слепота отца с матерью, и они стали видеть лучше, чем прежде. «Это действительно волшебные драгоценности», — сказали обрадованные родители. «Похоже, что с их помощью можно избавиться от всех бед». Тогда Цингпа Цингпо поднял чинтамани и произнес такое моление: «Если вы настоящие чинтамани, исполняющие все желания, то пусть появится трон для моих родителей, сделанный из 7 различных драгоценностей, и над тем троном пусть будет драгоценный балдахин». И не успел он произнести это моление, как все тут же свершилось, и наполнились также все царские сокровищницы. Затем царь послал гонца на слоне, проходящим 8000 йоджан, объявить всем жителям Джамбудвипы следующее: «Цингпа Цингпо достал за море волшебные драгоценности. Это чинтамани, обладающие замечательными свойствами. Через 7 дней дождем ниспошлют на всех различные ценности, одежду и еду и все необходимое. Да возьмет каждый все то, что будет ему во благо». И вот Цингпа Цингпо совершил омовение, надел новые одежды, поставил на равнине штандарт, на верхушке которого прикрепил чинтамани. Затем он взял в руку курильницу и произнес такое моление: «Все люди Джамбудвипы бедны, и необходимо их избавить от лишений. Поэтому, если драгоценности, не исполняющие желания, в действительности являются таковыми, то пусть ниспадет дождем все, что требуется каждому». И тут же со всех сторон подул сильный ветер, который сразу же дочисто вымел всю грязь и нечистоты, выпал мелкий дождичек, который прибил пыль. Дождем не спали всевозможные кушанья, напитки, а затем дождем не спали зерна различных злаков, потом дождем не спали одежды, и, наконец, дождем не спали драгоценности. Так что Джамбудвипа покрылась кучами драгоценных камней и стала драгоценности, как щебня черепков. И, удовлетворив таким образом всех, Бодхисаттва обратился к людям Джамбудвипы со следующими словами: «Живые существа Джамбудвипы, вы ради одежды, пищи и богатства один другого убивали, один другому чинили вред, и творили лишь неблагие дела, за что после смерти попадали на стадию трех дурных рождений и шли от мрака к мраку. Из милосердия к вам я презрел морские опасности и многие страдания. Ради вашего блага достал за морем волшебные драгоценности, и вы стали пребывать в довольстве, обладая всем. Поэтому телом, словом и помыслом следуйте пути 10 правил нравственного поведения и прилежайте на этом пути. Так Бодхисаттва всячески наставлял и уговаривал жителей Джамбудвипы, и в результате таких наставлений и уговоров все они твердо вступили на путь 10 правил нравственного поведения, в силу чего после своей смерти возрождались в высшей сфере богов. В то время в той жизни, сказал затем победоносный, брахманом Нягрота был мой нынешний отец Шудхадхана. Матерью Цингпа Цинпо была моя мать, Махамая. Цингпа Цинпо же – это ныне я сам. Нага, пребывающий в Серебряном замке – это нынешний Шарипутра. Нага, пребывающий в Ляпис-Лазуревом замке – это нынешний Монголияна. Нага, пребывающий в Золотом замке – это Ананда. А морское божество – Анирудха. Ананда, в бытность свою, царем нагов, также прислуживал мне и знал всему время, поскольку он вплоть до сего дня время всему знает, я охотно согласился с тремя его желаниями. Когда победоносный произнес эти слова, возрадовался Ананда, преклонил колени и сказал: «Вплоть до конца своей жизни я буду прислуживать Адхагате». Выслушав рассказ победоносного, некоторые из его многочисленного окружения обрели духовные плоды отступления в поток до архатства. Некоторые стали пратека Буддами. Некоторые породили помысел о наивысшем духовном пробуждении. Некоторые стали пребывать на стадии анагаминов, и радость их была безмерна.